22. На третий год своего легатства Агрикола совершил поход, познакомивший нас с дотоле неизвестными племенами, ибо он разорил народы, обитавшие до Таная, название залива на морском побережье. Это настолько устрашило врагов, что они не дерзнули напасть на римское войско, хотя оно было изрядно ослаблено свирепыми бурями. Осталось время и на то, чтобы построить опорные укрепления. Страница 339. Следующие люди не раз отмечали, что никакой другой полководец не умел лучше Агриколы выбрать место для их возведения. И действительно, ни одно из построенных Агриколой укреплений не было взято врагами или покинуто из-за капитуляции и бегства размещенных в нем воинов, ибо, чтобы они могли выдержать длительную осаду, Агрикола оставлял им годичный запас продовольствия. Таким образом, воины спокойно и уверенно зимовали в своих укреплениях. Больше того, они часто делали вылазки, хорошо понимая, что могут рассчитывать лишь на себя. Но враги против них были бессильны, и это их приводило в отчаяние, так как они привыкли вознаграждать себя в большинстве случаев зимними успехами за летние неудачи. Однако на этот раз их били и зимою, и летом. Агрикола не был завистлив и никогда не посягал на чужую славу. Напротив, каждый центурион и префект имел в его лице беспристрастного свидетеля своих деяний. Некоторые передавали, что, выражая кому-нибудь свое порицание, Агрикола бывал чрезмерно горяч. Действительно, насколько ласков он был с добросовестными, настолько же резок с бесчестными. Впрочем, он был не злопамятен и весь свой гнев изливал сразу, ничего не утаивая, так что его молчание не нужно было бояться. Он считал более порядочным высказать все, что думал, чем копить в себе ненависть.